Один день цеплялся за другой, и они скользили в прозрачной синеве под ярким, но уже слабо греющим солнцем. Жатва перевалила зенит и уже двигалась к своему концу и требовала работать быстрее, быстрее и еще быстрее. Отложив в сторону отвертку, Виктор вытер руки, измазанные в машинном масле, еще раз со всех сторон оглядел зерносушилку и включил рубильник. Зерносушилка дробно по-рабочему задрожала, и скоро от нее пошел ощутимый жар. Под навес заглянул Яков Тихонович, окинул взглядом гудящий механизм, довольно кивнул и вышел. На Виктора даже не взглянул. Он вообще не замечал его все три дня, как будто на таку и не существовало нового электрика. Яков Тихонович тяжело переживал свое поражение. Виктор, как он узнал, съездил к председателю и там ему все выложил. Завьялов не хочет брать на работу. Но ведь он, Виктор Бояринцев, уже понес наказание, и нельзя за один проступок отвечать всю жизнь. Виктор умел при надобности говорить долго и обстоятельно. Правда, председатель, которого на части разрывали телефонные звонки, не дослушал. «Вы извините, Бояринцев, видите, я в зоопарке, а работа будет. Электриком на ток пойдете? Согласны?» Виктор кивнул и, успокоенный, направился домой. Яков Тихонович долго ругался с председателем по телефону, кричал, что такие, как Бояринцев, ему на дух не нужны. Председатель внимательно выслушал и приказал определить Виктора на ток электрика. «Есть, Яков Тихонович, законы, и их надо выполнять, а людей мы должны воспитывать». «Вот приезжай сам и воспитывай!» — разозлился Яков Тихонович и бросил трубку. Пошумел, пошумел, но деваться некуда, выполнил приказание. Третий день Виктор аккуратно рано утром приходил на ток, чинил и приглядывал за электрохозяйством. А сегодня его разбудили ночью, сломалась сушилка. Ни слова не говоря, он оделся, и вот через час механизм работает, и высокий сухой голос мотора вливается в общий гул тока, не отдыхающего даже и сейчас, ночью. Виктор вышел из-под навеса и закурил, оглядывая большую асфальтовую площадку, заваленную зерном и освещенную ярким светом больших фонарей. Шумели погрузчики, закидывая на черных спинах своих транспортеров зерно в кузова машин. Суетились люди с широкими деревянными лопатами в руках, и их лица в свете фонарей казались неестественно белыми, словно неживыми. И все вместе, машины, погрузчики, горы хлеба и суетящиеся люди, все это было похоже на развороченный тревожный муравейник. «Эй, Бояринцев!» — вдруг услышал он веселый озорной голос. «Большим начальником стал? Давай, бери лопату, помогай!» — кричала Ольга Огурцова. Виктор увидел ее и удивился. «Почему здесь сегодня доярки?» «Значит, догадался, устроили что-то типа ночного субботника. Значит, где-то здесь и Любава должна быть». Он не ошибся. Яков Тихонович, когда комбайнеры закончили работать, решил вывести скопившийся хлеб на элеватор. Машины были, и он сам пошел по дворам, уговорил женщин, и на таку в полночь кипела работа. Под навесом Виктор отыскал деревянную лопату с ровной гладкой ручкой и пристроился к крайнему погрузчику, возле которого работала Ольга. Кидал зерно, что-то отвечал на задирки женщин, а сам поворачиваясь к погрузчику то одним, то другим боком, старательно искал глазами Любаву. Она была нужна ему. Нужна именно сейчас, этой суматошной ночью. Увидел внезапно, совсем рядом. Машинально подгребал лопатой зерно, а сам, не отрывая глаз, смотрел на толстую тугую косу, вздрагивающую на синей нейлоновой куртке. Любава спиной почувствовала прожигающий взгляд, оперлась на лопату, медленно выпрямилась и медленно обернулась, отыскивая, кто же так глядел на нее. Отыскала, несколько секунд замерев, они смотрели друг на друга. Виктор, словно замороженный, скинул лопату на плечо, подошел ко второму погрузчику, встал рядом с Любавой. Люди, занятые делом, уставшие после рабочего дня, даже и не заметили этого перемещения. А Виктору и Любаве казалось, что на них все смотрят. Машины уходили одна за другой. Горы зерна оседали на глазах. Удачная добрая работа прибавляла людям сил. Не видно, но крепко соединяла их вместе. Она захватила и Виктора. Без устали, накидывая лопатой зерно, он взглядывал на Любаву, видел ее лицо, чуть блестящую толстую косу, капельку пота на лбу, и ему хотелось, чтобы это продолжалось как можно дольше, без конца, всю жизнь. Он никому сейчас не завидовал, ни к кому не испытывал злости. Ровное и тихое спокойствие было на душе, полное согласие между желаниями и тем, что есть на самом деле. В какой-то момент ему даже поверилось. А ведь ничего не было. Еще совершенно ничего не было. Ни 5 лет жизни с Любавой, ни березового колка с мешками, ни драки с Иваном, ни темного года, проведенного в бараке с махорочным запахом. Еще только самое начало. Эта вот ночь, согласная с душой работа и Любава, которая находится совсем рядом. Стоит только протянуть руку, и можно дотронуться до прохлады куртки или стереть со лба капельку пота, которая никак не может скатиться. И еще поверилось ему, уйдут последние машины, затихнет ток, они с Любавой поставят под навес лопаты и пойдут домой. Или торопливо, чтобы обогнать горластых баб, или медленно, чтобы отстать от них, чтобы остаться вдвоем, чтобы наступил тот счастливый час, когда никакой посторонний не нужен, когда... «Все!» — громко закричала Ольга Огурцова, выпрямляясь и вскидывая лопату на ядреное плечо. «Все, Яков Тихонович, спецзадание твое выполнили! Давай награду!» Последняя машина, осторожно и тяжело покачиваясь, выползала с тока. На прощание блекло подмигивала красными габаритами. Выключили зернопогрузчики, непрерывный тугой гул стихал, и только сушилка еще подавала свой надсадный и сухой голос. «Милые вы мои бабоньки!» — отвечал Яков Тихонович, картинно прижимая руку к сердцу. «Дайте только с уборкой расплеваться, потом я каждую лично отблагодарю». «Натурой, что ли?» — озорно выкрикнула какая-то пожилая женщина. «А что, будет надобность, обращайтесь». И пошла-поехала стремительная, с неприличными намеками, перепалка про коня, который борозды не портит, но и пашет мелковато, а еще про кума, которому кума говорила, что если бы я знала, что ты такой, то я бы и не мерзла. Случается иногда среди женщин такая минута, нападает на них игривость. Они отдаются ей, как дети, без остатка. И горе тому, кто попытается соперничать. Забьют, заклюют. Яков Тихонович только руками замахал и юркнул, провожаемый дружным хохотом, под навес. Составив кучу лопаты, женщины быстро ушли. Поспать надо успеть. Завтра опять день и привычные хлопоты. Но сегодня еще оставалась минута. Хорошая, светлая минута бабьего единения. Не хотелось ее растратить просто так, бездумно. И тогда грянули они на подходе к деревне дружную песню про вызревшую калину и про вызнанный неверный характер миленочка. Яков Тихонович вздрогнул под навесом, когда услышал песню, привстал и вышел оттуда, чтобы лучше разобрать знакомые слова. Очень уж Галина ее любила. И простенькую, нехитрую мелодию. Давно, давно уже не поют вот так в деревне, собираясь на работу или возвращаясь с нее. Разве только на гулянках после третьей затянут. «А почему не поют?» – спросил самого себя Яков Тихонович и растерялся от неожиданно пришедшего к нему ответа. «Может, потому и не поют, что редко стали испытывать согласие и радость общего дела. Тянут каждый под свой куст. Может, и прав Иван, колотясь со своим звеном, пытаясь сделать из него одно целое». И опять раздумья, как все чаще стало случаться с ним в последнее время, одолели Якова Тихоновича. Неужели он не может поймать за хвост нынешнюю жизнь и разглядеть ее во всех подробностях? Опять возникали перед ним то Иван, то Виктор Бояринцев, то почерневшие затесы березок. Все эти дни, приезжая на ток и наблюдая за Виктором, за его работой, Яков Тихонович не раз думал: вот же стервец, руки золотые и голова светлая. И в то же время постоянно боялся, ожидая от него какого-нибудь выверта. Не было надежды. Вот хоть убей Якова Тихоновича на месте, не было у него надежды простой и основательной на Виктора Бояринцева. Казался он ему временным человеком. Это как одуванчик, что стоит на толстой, сочной ножке. Радует глаз, пока тихая погода. А чуть дунет ветерок, и разлетелась аккуратная кудрявая головка на все четыре стороны. Поминай, как звали, ни собрать, ни разыскать. Чем больше маялся он нелегкими думами, тем чаще и каждый раз ярче и четче возникали в памяти аккуратно затесанные камельки берез. Корни. Корней-то не было. Высохли без них березки. Ненадежно стояли, шатко. Но ведь прежде чем Бояринцев стал рубить корни березок, кто-то отрубил еще раньше корни у него самого в душе. Догадался Яков Тихонович, что где-то близко разгадка, что он уже вплотную подступил к ней. А Виктор Бояринцев, отстав от женщин, с которыми была и Любава, шел следом за ними. Дождался конца песни, дождался, когда тесная кучка распалась и все разошлись по домам. Ему повезло, у Любавы не оказалось попутчиц. Она одна торопилась по темному переулку к дому бабы Нюры. Виктор без труда догнал, пошел рядом. Любава вздрогнула, отшатнулась, заторопилась еще сильнее, но ее мелкий и дробный шаг не мог сравниться с шагом Виктора, широким, размашистым. И они шли рядом. Ни единого слова. Кончился деревянный тротуар, влажная трава приглушила звуки. И они по-особому чутко и явственно различили тяжелое напряженное дыхание друг друга. Виктор опередил Любаву и спиной крепко придавил калитку. «Пусти!» Он молчал и стоял на прежнем месте. «Пусти, я все сказала». Виктор не знал, что ему говорить. Понимал только, больше такого случая судьба ему не отпустит. И, понимая, безнадежно и отчаянно ахнув, резко, словно ему подсекли ноги, встал на колени. Любава испуганно шарахнулась, а Виктор продолжал стоять, подняв вверх голову. В Любаве искал он сейчас защиту от самого себя. Только с ней, когда она рядом, он смог бы вычерпать из себя эту муть. Только с ней. Должна же она понять, не глухая ведь. Ему хотелось кричать. Но, стиснув зубы так, что закаменели желваки, он продолжал стоять на коленях. Любава его понимала до последней капельки. Знала, что только она сможет вылечить этого человека, поставить его на ноги, и потребуется от нее совсем немного, малость, быть рядом. Ах, если бы раньше! А теперь поздно! Поздно и бесполезно бежать за ушедшим поездом. Только зря потратишь силы и разобьешь в кровь коленки, запнувшись о шпалу. Нет, она боком, быстро, стараясь не задеть Виктора, проскользнула в калитку. И он услышал лишь мягкий стук резиновых сапожек на крыльце до звяк замка. Медленно и тяжело поднимался Виктор с коленей. Словно постарел сразу на несколько лет. Поднялся, старательно отряхнул брюки, сказал то ли самому себе, то ли Любаве вдогонку. «Зря».